В глазах стояла похмельная тоска, жизнь не в радость, сплошная головная боль. И коньяк, дрянь, клопами пахнет. В 90-м году, после избрания председателем ассоциации и, должно быть, желая упрочить свое положение, Полищук предложил свою кандидатуру от аэропорта в депутаты РСФСР. И неожиданно узнал, что летчики малой авиации выдвинули Николая. Поротов ввязался в борьбу, скорее всего, из спортивного интереса. В городе его знали, известность пришла к нему после публикации в «Новом мире» статьи о жизни и бытии летчиков гражданской авиации. Николай тогда заочно учился на факультете журналистики и в свободное время писал в журналы и газеты. Из Министерства гражданской авиации пришло негласное указание дать писаке по рукам, чтобы он больше занимался летными делами и забыл о пере и бумаге. Отрядное начальство бросилось выполнять распоряжение Москвы, созвало конференцию, где роль разоблачителя и литературного критика взял на себя Полищук. Он стал говорить, что Поротов смеется над написанными кровью летными законами, глумится над командирами, изображая их тупицами и дураками, и что таким надо вовремя давать по рукам. Но рядовые летчики не согласились с ним, сказали, что все в статье правда, даже если она кому-то и не нравится. И вместо публичной порки Поротов получил общественное признание. Впрочем, это не помешало командованию пустить Николая под административный каток. После той литературной конференции у Николая начались проблемы, его за разные пустяки то и дело отстраняли от полетов, за любой прокол лишали премиальных, 13-й зарплаты, почти каждый разбор начинался и заканчивался рычанием начальства в его адрес. Николай сжимал зубы, летал и продолжал писать статьи. Ставил их в номер заведующий отделом спорта и информации Владимир Ивашковский. Он же и посоветовал Поротову попробовать себя на выборах. «А чем ты хуже?» — сказал он, разглядывая вывешенную в проходной аэропорта фотографию Полищука. «Что, на нем свет клином сошелся? Проиграешь — авиация от тебя никуда не денется. Выиграешь — заглянешь в коридоры власти». Для пишущего человека это всегда интересно. Новое поле деятельности, новый опыт. Обычное месячное собрание работников объединенного отряда было долгим и нудным. Вопрос о кандидатах в депутаты стоял в повестке дня последним. Наконец-то дошла очередь и до них. Николай поднялся на трибуну. Ему бы сказать о проблемах авиации, ругнуть начальство, а он решил поднять планку выше, напомнив об армянских погромах в Сумгаите. Сказал, что, по его мнению, это может погубить страну. Следом выступил Полищук. Говорил, что авиакомпании нужны новые самолеты, свежие идеи и другое руководство. «Красиво», — говорил Сергей доходчиво. За него проголосовал штаб, плановый отдел и бухгалтерия. За Поротова в основном оставшиеся в зале летчики и авиатехники. Соотношение было 74 к 31. Николай уже хотел идти и поздравить своего соперника, но тут, неожиданно для многих, слово попросила заместитель начальника планового отдела Шура Романова. Она сказала, что состоявшееся голосование неправомочно, так как нет кворума. По списку с правом решающего голоса должно было быть не менее 300 человек, а голосовало чуть больше 100 человек. Ее выступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ну, если бы выступил кто другой. А тут пересмотреть и отменить итоги голосования требовала супруга Сергея Полищука. Николай глянул на Полищука. Тот сидел неподвижно, уставившись в одну точку. И Поротову стало страшно за Шуру. Он знал, что такие вещи не прощаются. посовещавшись,